И вот, Вероника издала такой звук, будто услышала что-то смешное, и снова послала ему сообщение. «Ха, я много о чем хочу тебя спросить, но здесь нет никого, кто считал бы тебя врагом. Неужели ты считаешь, что мы не наблюдали за тобой, болван? Спасибо. Ах, перестань говорить таким смущающим тоном. Итак, ты что-то придумал? Если так будет продолжаться, мы точно проиграем. Предложи что-нибудь». Несколько мгновений Теодор колебался, а затем он понял, что ему придется использовать свое последнее средство. Однако для того, чтобы привести этот план в действие, кому-то нужно было выиграть время. «Мне нужно время. Сколько? 5 минут? Нет, 3 минуты. 3 минуты, прищурившись, повторила Вероника. По правде говоря, вся эта конфронтация поддерживалась исключительно по прихоти их противника. Если бы Nvidia действительно хотела поскорее от них избавиться, они не продержались бы и минуты. В такой ситуации 3 минуты были чем-то невозможным. Однако именно это и придало Веронике решимости. «Разве вся прелесть не в сложности, М-мастер башни? На этот раз я покажу тебе по-настоящему замечательную внешность. Но не опаздывай со своими приготовлениями». Когда Вероника без колебаний шагнула вперед, у Теодора по коже пробежали мурашки. Стратегически было просто смешно пытаться противостоять такому противнику в одиночку. Вот почему Nvidia и не стала немедленно атаковать. «И каковы же твои намерения, гибрид Красного Дракона?» С любопытством поглядывая на своего оппонента, спросил император. «Каковы мои намерения?» «Конечно, ты ведь знаешь разницу в силе. Что ты собираешься сделать в одиночку?» «Хм, а как насчет этого?» — произнесла Вероника, сбрасывая свою красную мантию, под которой обнаружилось привлекательное и хорошо натренированное тело. Это был настоящий подвиг, требующий большого мужества. А в следующий момент, ду-дум, это было похоже на оглушительный барабанный удар и являлось ничем иным, как звуком сердцебиения, исходящим от Вероники. Казалось, затряслась даже сама атмосфера. Ду-дум, ду-дум. Каждый удар вызывал ударную волну, в эпицентре которой находилась Вероника. 3 минуты. Это предел, мрачным тоном пробормотала Вероника, заправляя волосы за ухо. А затем Nvidia все поняла. Хо-хо, зрачки Вероники больше не были человеческими. Они стали вертикальными, как у чистокровного дракона. Конец 13-й книги. Глава 291. Nvidia, часть 3. Шу-у-у-у. Изменились не только ее зрачки. Всякий раз, когда Вероника выдыхала, из ее носа появлялось облако горячего пара. Подобное явление можно было наблюдать только в заснеженных регионах, ведь это происходило вследствие разницы между температурой окружающей среды и телом Вероники. Если сравнивать обычное человеческое тело с горячими предметами, то сейчас Вероника напоминала собой раскаленную домну. Пар, выходящий из ее дыхательных путей, был всего лишь последствием. Кровь Красного Дракона могла достигать сотен градусов по Цельсию, а потому испаряла всю влагу вокруг. С каждым ударом ее сердца, тело Вероники становилось ближе к драконьему. Потомок дракона восстанавливал свою силу, используя в качестве замены сердцу дракона свои 8 кругов. Белая кожа Вероники начала обрастать чешуей, а на ее голове появилась пара небольших острых рогов. Однако, судя по всему, она могла превратиться лишь во что-то среднее между драконом и человеком. «Ты хочешь воспроизвести силу дракона, будучи им всего лишь на четверть? Идея довольно интересная, но с человеческой плотью это долго не продлится». Nvidia мгновенно поняла, что происходит. В ответ Вероника щелкнула острыми клыками и заявила: «Как будто я не знаю». Как бы там ни было, она могла поддерживать такую форму на протяжении всего лишь 3 минут. Ее сердце билось так, словно вот-вот готово было лопнуть, а кровь попросту кипела. Для нее это был обоюдоострый меч. В обмен на приобретение магической силы и физических способностей, намного превосходящих человеческие, тело Вероники быстро разрушалось. Ее кости, которые были прочнее стали, и мускулы, более крепкие, чем у эгров, не могли справиться с силой дракона. Нечто подобное было возможно лишь для чистокровного дракона или высокопоставленного демона. Nvidia догадалась о пределах этой трансформации, а потому и заинтересовалась. Таким образом, вместо того, чтобы атаковать, гримуар решил посмотреть, чем это закончится. И вот, через 15 секунд трансформация Вероники была завершена. Гру-ду-ду. Теперь каждый ее вздох сопровождался вылетающими языками пламени. Повелительница огня, которая могла плавать даже в лаве. Вся ее сущность так и кричала, чтобы она поскорее использовала свою силу. И вот, Вероника сложила кулак и посмотрела вперед. «Отныне, у меня только 3 минуты». Даже сейчас ее тело трещало по швам, однако Вероника лишь горько улыбнулась и посмотрела на стоящего перед ней монстра. Возможно, в этом состоянии она была ближе к дракону, чем к человеку, а потому ее глаза проникли в саму суть Инвиди, замаскированной под пожилого человека. И то, что она увидела, было попросту нелепо. Чтобы хоть как-то противостоять этому существу, ей нужно было сражаться с готовностью в любую секунду умереть. И вот, когда Вероника закончила свое перевоплощение, Инвидия подняла меч и проговорила: «Ну же, подходи». В ответ Вероника дико взревела и замахнулась своим кулаком. «Да чтоб ты сдох, буду-ду-дух». Землю будто что-то разорвало изнутри. Ударная волна, сопровождавшая ее кулак, заставило тело Инвидии отлететь назад. Императору удалось полностью блокировать атаку Вероники, однако мощь удара подбросила его в воздух. «Ха-ха-ха, что ж, с таким противником, как ты, уже нельзя забавляться», рассмеявшись, произнесла Инвидия. «А еще гримуар кое-что понял. Адамантовая мощь, которая блокировала даже великую магию, не сумела выдержать напор Вероники. В свою очередь, это указывало на тот факт, что в настоящее время мастер Красной Башни была сильнее взрослого Красного Дракона, а причиной тому стали 8 кругов, усиливших пробужденную кровь Вероники. Преодолев скорость звука всего одним шагом, ее кулак полностью уничтожил защиту Императора. Все еще находясь в воздухе, Инвидия вспомнила несколько противников, с которыми ей довелось столкнуться в прошлом. Фух, фух, фух, а затем раздалось несколько хлопков, и Вероника метнулась следом за ним. «Тебе конец, ублюдок». Она вышла за пределы скорости звука, преследуя Инвидию при помощи 4 пар огненных крыльев. Подобное зрелище было далеко не таким элегантным, как магия левитации. Пламя, дававшее ей ход, было настолько мощным, что она едва могла контролировать направление. Несмотря на то, что Веронике не хватало контроля, их падение на землю могло привести к настоящей катастрофе. Она двигалась в несколько раз быстрее скорости звука, а поэтому даже мифриловый объект не смог бы выдержать такой удар. Сосредоточившись на своих крыльях, она нацелилась на все еще парящую Инвидию. В отличие от магии, это была власть, которая доминировала в самом пламени. «Умри!» Вероника достигла гиперзвуковой скорости и обрушилась на своего противника, будто падающая комета. В пространстве не оставалось даже следов ее пребывания, поскольку из-за жара изменялись физические свойства самого воздуха. Инвидия не могла избежать ее атаки, и удар, похожий на столкновение с метеоритом, пришелся прямиком в живот. От удара Вероники встряхнула весь горный хребет. Гру-ду-ду-ду-ду. Однако одним лишь ударом дело не закончилось. Вероника, глубоко вонзив свои когти в живот Инвиди, вместе с ней рухнула на землю. Ее давление разрушало твердый гранит и почву до тех пор, пока они не оказались на несколько километров ниже поверхности земли. На этом уровне содержалось огромное количество жара. Это была далеко не та среда, в которой могли выживать живые организмы. И вот, находясь в этом аду, схватка между 2 монстрами на какое-то мгновение приостановилась. «Этого недостаточно. Мне нужно больше мощи». Ее чешуя стала более отчетливой, а рога выросли. Это было следствием поглощения маны из окружающей среды. Неописуемый жар и давление этого подземного мира представляли собой идеальную среду для обитания Красного Дракона. Пламя возле тела Вероники раскалилось до бела, расплавив все твердые материи. Интересно, достаточно ли этого, чтобы бросить вызов огневой мощи 9-го круга? Инвидия указала мечом на Веронику, ставшую воплощением белого пламени, и злобно прорычала: «Сейчас мы это увидим, гибрид». А вскоре после этого горы Надун сильно пострадали. Гру-ду-ду-ду, гру-ду-ду, ду-ру-ру-ру. От сражения Вероники с Инвидией земля продолжала ходить ходуном. «Она терпит изо всех сил, а значит, и я должен превзойти свои пределы», подумал Теодор, продолжая двигать руками даже несмотря на ужасную тряску. Ему нужно было сократить необходимый период времени практически в 2 раза. И без советов Глаттани, а также широких познаний Сатемира, это было попросту невозможно. Даже мастера башен, Орта и Бландилу, попросту молчали, глядя на его отчаянные движения. Нет, в конце концов, Орта не выдержал и подошел к волшебному кругу. «Я помогу тебе, что нужно начертить с этой стороны. Спасибо. Корону и меч, знаменующие». Бландилу тоже хотел помочь, но он уже был на пределе. Кхак-ха. С каждой новой порцией кашля, наружу выходили сгустки черной крови. Это свидетельствовало о том, что органы его тела умирали. Сердцебиение Бландилла замедлялось, а дышать ему становилось все тяжелее и тяжелее. Мастер Синей Башни с тревогой посмотрел на двух магов и вздохнул. Затем он перевел взгляд на золотое кольцо, украшающее его левую руку. Драгоценный камень, который еще недавно был похож на сверкающий рубин, теперь же превратился в грязный кусок угля. Я потратил его. Я хотел дожить до того момента, пока Сильвия не вырастет, но у мира на этот счет оказалось свое мнение. Прошло уже 10 лет с тех пор, как Курт дал Бландиллу это кольцо. Как волшебник, способный контролировать потоки магии, мастер Синей Башни знал, что уже через несколько лет его жизнь подойдет к концу. Это кольцо было национальным достоянием, вторым сердцем, содержавшим в себе жизненную силу. Однако оставшаяся продолжительность в жизни, которая должна была обеспечить ему еще несколько лет существования на этом свете, была использована для неоднократного применения остановки времени. Черт, молодой непоседливый маг. Именно таким было восприятие Теодора Бландиллом. После победы Теодора Миллера у Сильвии на турнире, Бландиллу стало досадно, а затем он и вовсе покинул Сильвию, направившись скитаться по миру и общаться с другими женщинами. Если бы не ее личная просьба, он мог бы принять достаточно серьезное решение. «Что ж, я понимаю, почему ты меня об этом попросила. Как человек, который мог без колебаний ступить навстречу неопределенному будущему, Теодор был очарователен и как мужчина, и как волшебник. А раз так, старик, доживающий свой век, не должен был ставить ему палки в колеса. Итак, что ты собираешься попробовать против этого монстра-императора?» Глядя в глаза надвигающейся смерти, спросил Бландилл. «Магию призыва, магию призыва». Бландилл был ошарашен. Не было такого мага, который бы не знал, что золотой век магии призыва уже прошел. Когда он был моложе, он также пробовал себя на этом поприще, но все его старания ограничились лишь несколькими черепахами. Тем не менее, в столь критической ситуации Теодор хотел использовать магию призыва, но когда Бландилл увидел начертанный на земле магический круг, он тут же взял все свои слова назад. Ха! Он был глубоко впечатлен его абсурдным совершенством. Четырехмерные вычисления, наложенные на трехмерные символы. Идея достаточно новая, но куда более удивительны его навыки в завершении этого магического круга всего за несколько минут. Неужели он стал разбираться в магических кругах лучше меня и Вероники? Такова была комбинация мозгов Теодора и знаний Сатомира, один из которых обладал гениальным талантом, а второй – неиссякаемой страстью к магии призыва. И вот, пока Бландилл восхищался его магическим кругом, Теодор положил левую руку на землю и произнес: «Как средство для вызова я использую этот меч». А затем в ладони левой руки Теодора появился клинок. Этот меч, его сила. Элла и Мейдвин были куда более чувствительны к мане, а потому отреагировали первыми. От священного клинка ярко отражался солнечный свет. Даже человек, незнакомый с военным ремеслом, понял бы, насколько этот меч величественный. Это был меч богов, Клаймсалейс, трофей, полученный Теодором после победы над шестым мечом Империи Андрас, Хайдом. «Этот меч и вправду способен вызвать нечто очень мощное», признал Лорта, после чего обратился к Теодору. «Капитан, что именно ты собираешься призвать?» Используя этот меч в качестве жертвы, Теодор мог призвать даже злых демонов, изгнанных из этого материального мира. И Орта собирался остановить его, если бы Теодор для битвы с волком надумал вызвать тигра. «Поначалу я думал о драконе, Фафнире. Рэндальф подтвердит, что трудно найти существо с большей разрушительной силой», произнес Теодор, догадываясь о ходе мыслей мастера Белой Башни. Однако этой мысли не дано было воплотиться в реальность. Безусловно, Фафнир обладал колоссальной мощью, но поле боя располагалось вовсе не посреди моря. Его могущество могло сказаться на всем континенте. Его призыв мог превратить весь север в сплошное красное плато, пустошь, непригодную для жизни. А это стало бы катастрофой еще большей, чем многовековая война. Кроме того, Инвидия была далеко не тем противником, которого следовало атаковать чистой огневой мощью, как в случае с Супербией. Он мог воспользоваться своим пространственным перемещением, чтобы скрыться от глаз Фафнира и дождаться, пока тот не исчезнет. Итак, я задумался о самом большом и сильном. То есть, Теодор расположил божественный меч в середине круга и указал на него. О хозяине этого меча, стоявшие возле Теодора люди не знали всей правды об этом таинственном предмете, а потому пребывали в недоумении. Тем временем, Сам Тиа продолжил говорить с серьезным выражением на лице. Забытый король, Нуад Аргитлам, правитель Туат и Деданан, обладающий непобедимым мечом, который стал его левой рукой. Он был богом победы, позволившим богам одержать верх в величайших сражениях. Круг готов, а теперь мне нужно вызвать божественную сущность. Бог, снисходящий на землю, чтобы уничтожить зло. Тяжело было придумать для этой ситуации что-нибудь более подходящее. Теодор в последний раз кивнул самому себе, и с его уст начали срываться слова активации заклинания. Глава 292. НВИДИА, часть 4. Взываю к тебе, король богов, почивший на Мойтовых равнинах. Одновременно с этим магический круг под ногами Теодора начал испускать нежный белый свет и поглощать ману. Однако, на самом деле, Теодору вовсе не требовалось подпитывать магию призыва своей маной. Это явление было чем-то вроде осмотического давления, которое происходило из-за того, что концентрация маны в магическом круге была слишком высокой для этого материального мира. Твои золотые волосы словно солнце, а твой красный плащ символизирует победу. Ты, почетный король, чья потерянная рука была заменена серебром. Когда-то ты владел мечом, разрушающим зло. Эта история была настолько древней, что попросту не дошла до современной эпохи. Заклинание призыва основывалось на биографии повелителя клана богов Нуады Аргитлама, а потому Теодору пришлось потратить большую часть оставшихся очков в библиотеке, чтобы создать его. Обычный человек мог этого и не понимать, но ценность забытых мифов была буквально бесконечной. Заклинание, которое призывало в этот мир забытого бога, было ничем иным, как магией 9 Го-круга. И теперь Теодор пытался воссоздать это заклинание. Ты, взявший трех женщин судьбы в свои жены, которые когда-то помогли вернуть тебе трон. Воин, обладающий большей справедливостью и мужеством, чем кто-либо другой. Сам Леофаил приветствовал твою коронацию, а твоей короной стало полуденное солнце. Забытый бог все еще был богом. Даже великий волшебник, достигший высот в искусстве волшебства, не мог по своей первой прихоти взывать к такому могущественному существу. Как правило, для осуществления чего-то подобного потребовалось бы не менее миллиона человек и 4 сердца дракона. Это было не низкоранговое божество, а король богов, самый известный из них. И Теодору, как и любому другому магу-призывателю, следовало заплатить должную цену. Если бы у меня не было Клайма Салейса, как ни странно, но в этой ситуации ему помог меч, полученный благодаря действиям Империи Андрас. Одно из 4 сокровищ Эллина, меч, символизирующий Нуаду Аргитлама, клинок, лезвие которого еще никто не сумел избежать, и сокровище, на которое он должен ответить. Клан богов был достаточно противоречивым. Они были частью материального мира и после смерти исчезли из него, но в то же время их частицы остались здесь, чтобы отвечать на молитвы и призывы. Однако связаться с богом было крайне нелегко. Даже божественное послание, не говоря уже о снисхождении бога на землю, было событием национального масштаба, где на успех влияла исключительно воля огромного количества молящихся людей. Я клянусь, это борьба со злом. Таким образом, данный призыв был самым настоящим мошенничеством. Я клянусь, это справедливый бой. Впрочем, монстр, который на протяжении 500 лет наращивал силу, также был мошенничеством. Я клянусь, это борьба во имя спасения мира. Как только Теодор начал взывать к Нуаде, который все еще не проявлял никаких признаков приближения, давление магического круга увеличилось. Обещанное им время составляло 3 минуты, и если Вероника будет убита только потому, что он опоздает на несколько секунд, Теодор проклянет короля богов, даже если тот в конце концов появится. Ха! Неужели ему помог этот отчаянный крик души? Ха-ха-ха-ха! В его голове раздался чей-то возбужденный смех. Он был ясным и звонким, а еще от него не исходило никакого зла. Приятный смех полностью заполнил разум Теодора, но куда более величественным был голос Науды. Да, это оно. Вместо того, чтобы противостоять злу или защищать справедливость, женщина оказалась дороже, чем спасение всего мира. Что ж, да, если ты, мужчина, то обязан спасти женщину, которая тебя любит. Это искреннее стремление, которым Нуада Аргитлам действительно восхищается. Вы действительно бог? Нерешительно спросил озадаченный Тиа. Да, ты воззвал ко мне при помощи этого меча. Много кто пытался позаимствовать мою силу, но это первый раз, когда маг хочет призвать непосредственно мое тело. Что? Впрочем, это было естественно. Пожертвовав Клаймом Салейсом, можно было получить божественное благословение или часть его силы. Не было еще ни одного такого сумасшедшего, как Теодор, который стал бы вызывать Нураду лично. Вот почему даже Науда удивился этому. Врага нужно убить любой ценой. Этого было достаточно. Во время привлечения существа из другого мира, магия призыва раскрыла душу Теодора. И в этом процессе информация об Инвидии начала вливаться в сознание, связанное с ним. По этой причине Нурада некоторое время молчал. Захватчик, оставшийся в этом мире. Теодор сумел прочесть глубокую ненависть и гнев, исходящие от Нурады. Неужели у короля богов были антагонистические отношения с семью грехами? Но прежде чем Теодор успел задать свой вопрос, прямиком из яркого света появилась рука Науды. Она была белой, как мрамор, но в то же время не выглядела неживой, а предплечье было заковано в серебряные доспехи. Взяв в руку Клаймсалайс, Нурада Аргитлам прошептал низким и холодным голосом. «Я понял. Теперь я понимаю твои слова. Борьба со злом, спасение мира, борьба за справедливость. Для Нурады нет более подходящих причин. Последний этап магии призыва. Согласие другой стороны. Король богов Нурада принял призыв этого материального мира. А в следующий момент, гру-ду-ду-ду, от огромного взрыва поверхность земли не выдержала и взлетела вверх, даже несмотря на то, что источник этой колоссальной мощи находился в нескольких километрах под землей. Пожилой человек с мечом в руке противостоял существу, сотканному из белого пламени. Всякий раз, когда Вероника ударяла, ее атака врезалась в клинок Инвиди, заставляя землю опасно вздрагивать. Магма, способная расплавить металл, для этих существ была не губительнее теплой воды. И вот, стоя в этом потоке лавы, Вероника отчаянно подумала: «Черт возьми, этот монстр! Кажется, он становится все сильнее и сильнее». Вероника поняла, что с каждым ударом ее положение становится все хуже и хуже. Мастер Красной Башни была покрыта многочисленными ранами, а ее чешуя была залита кровью. «Ты делаешь слишком много движений, а твоя тактика слишком проста. У тебя нет опыта обучения боевым искусствам», — заметила Инвидия. Даже в таком противостоянии Инвидия не стала использовать больше энергии. Она всего лишь полагалась на опыт бесчисленных битв, перенятые у всех поглощенных ею мастеров меча. Инвидия была на шаг впереди Вероники. Каждый раз, когда женщина-дракон пыталась нанести удар, меч Инвидии проводил успешную контратаку. Скорость и сила Вероники были выше, но ей попросту не хватало боевого опыта. «Ты хорошо обороняешься, но у твоей силы есть предел». Инвидия быстро сократила дистанцию и взмахнула мечом. Меч рапира Роланда. Проникновение. Обратная тяга. Плечо Вероники пронзила сила проникновения, способности, позволяющей нейтрализовать физическую защиту. Тем временем ее собственная атака была заблокирована, и Вероника отпрыгнула назад, прорычав себе под нос. Уха, да сколько же у этого монстра способностей. Ускорение, по сравнению с которым Вероника казалась медленной, проникновение, которое пробивало защитную магию и чешую, а также супертяжелый меч, который соответствовал разрушительной силе великих заклинаний. Это были лучшие способности современной эпохи. Не было преувеличением сказать, что сила зависти, которая вобрала в себя десятки способностей ауры и свободно использовала их в зависимости от обстоятельств, достигла того же уровня, что и у трансцендентных существ. Пламенный меч. Она использовала слово дракона, чтобы вызвать 4 огненных меча и объединить их в один. Подобная магия была попросту невозможна без слова дракона. Она позволяла объединить сразу 4 разрушительных заклинания 7-го круга. Вероника собрала все оставшиеся силы и использовала их, чтобы перевернуть ситуацию. Превращаясь в пепел, ее действия вызвали пылающую бурю, которая, казалось, должна была сжечь и землю, и небо. «Ты слишком сильно полагаешься на преимущество своей разрушительной силы. Это глупо», — ответила зависть, переведя свой клинок в вертикальное положение. Четырехсоставная секретная техника. Тяжелый меч. Нулевой стиль. Крушение мира. Тяжелое землетрясение. Великий удар. Сила шторма. Решающий шторм. Усиление. Трансцендентная сила. Одна из этих техник принадлежала мастеру меча, который символизировал нынешнюю империю Андрас, в то время как другие являлись отголосками мастеров прошлого. 4 силы объединились, что привело к ужасным последствиям. Неистовое пламя было разрублено на 2 части и не смогло даже коснуться доспехов зависти. Мощь этой атаки была слишком большой, чтобы Вероника смогла ей противостоять. А затем произошел ужасный взрыв. Очнувшись, Вероника тут же почувствовала, что проиграла. Ах, аха, красная чешуя полностью исчезла. Не осталось и рогов. Ее тело само определило, что больше не может поддерживать драконоподобное состояние и деактивировала его. Ее сердце, как правило, преисполненное магической силой, было пустым, и она даже пальцем не могла пошевелить, что делало мастера Красной Башни абсолютно беспомощной. Сознание вот-вот грозило покинуть ее, а потому она закусила язык и едва смогла сосредоточиться. Это место, ветер, щекочущий ее кожу, и теплое солнце. Она больше не была под землей. Вероника сражалась с императором в нескольких километрах ниже поверхности земли, но последний взрыв просто-напросто выкинул ее наверх. В противном случае, без своего дракона подобного состояния, Вероника была бы бесследно уничтожена. «Ну что?» — открыла глаза. Раздался голос Инвиди, клинок которой был направлен на ее шею. «Лучше бы ты встретила свою смерть в беспамятстве. Не заставляй меня смеяться. Что? Не будь такой невежественной. Ты хорошо постаралась. Впервые с самого момента основания Империи Андрас мне пришлось потратить столько энергии. Ты достойна похвалы, мастер Красной Башни Милтара, Вероника». Вероника смотрела в глаза своей приближающейся смерти, которую ничто не могло предотвратить. В этой короткой битве Инвидия признала ее силу. Она поняла, что мастер Красной Башни может стать препятствием и решила убить ее, чтобы удалить все ненужные переменные. В каком-то смысле даже это можно было назвать признанием. «Значит, вот как я умру?» Вероника не была тем человеком, который бы стал просить о пощаде. Она посмотрела на далекие облака и почувствовала, как лезвие меча приближается к ее шее все ближе и ближе. До истечения 3 минут, обещанных Теодору, оставалось еще 15 секунд, и от этого ей было не по себе. «Малыш, не знаю как, но ты должен что-то сделать. Я тоже сделала все, что от меня зависело, поэтому не стоит слишком разочаровываться во мне». А затем, закрыв глаза, Вероника почувствовала еще одно сожаление. «Черт, если бы я знала, что так все закончится, я бы однажды поцеловала тебя». Мастер Красной Башни приготовилась принять свою смерть. Инвидия тоже замолчала, напитывая аурой свой клинок. И вот, когда она уже собиралась отрубить Веронике голову, вжу-у-у-ух, в небо хлынул величественный столб божественного света. По сравнению с ним, силы кардинала Флайрона были похожи на светлячков. Прославленный бог, исчезнувший после завершения эпохи мифов, возвращался в материальный мир. Утомленное тело Вероники быстро восстановило свою жизнеспособность, а Инвидия шокированно уставилась на столб света. «Это присутствие, этот свет, это невозможно, этого не может быть. Что они пытаются сделать?» Ошарашенная Инвидия тут же позабыла о присутствии лежащей у ее ног Вероники. Если они собирались призвать его, то Инвидии нельзя было терять ни секунды. Мало существ были способны уничтожить гримуар из комплекта 7 грехов, находящийся на 6-й стадии, и владелец этой божественной силы был как раз одним из них. «Глоттони, думаешь, я позволю тебе это сделать?» — выругалась разгневанная Инаидия, изо всех сил прыгнув в искривленное пространство. Секретная техника Зисташпия, тема «Убийственный интервал». Инвидия моментально преодолела несколько километров, появившись посреди 5 человек, стоящих перед магическим кругом. Это произошло сразу после того, как Нуада согласился на просьбу Теодора. «И ты смеешь так глупо поступать?» Лицо Инвидии исказилось, словно у настоящего демона, и она немедленно направилась к Теодору, который стоял в пределах магического круга. Им не хватило совсем немного времени. Прибудь Инвидия через 10 секунд, заклинание призыва было бы успешно завершено. Владельцем руки, сжимавший Клайм Слайс, вне всяческих сомнений был король богов Нуада, тот, кто был способен уничтожать грехи, находящиеся на 6-й стадии. Тем не менее, 5 мастеров не чувствовали отчаяния. Всего 10 секунд. Они полагали, что смогут как-нибудь продержаться. И ровно через 8 секунд после того, как они подумали об этом. Куха-а, кху-аох, назад, как же мне стыдно. Рэндальф с переломанными руками был отброшен назад. Эдвин, как только поднял свой лук, тут же лишился левой руки и получил сквозную рану в живот. Элла им даже замахнуться не успел, рухнув на землю с глубоким разрезом на шее. Орта уже давно потерял сознание. Они рискнули своими жизнями, чтобы остановить это чудовище, но ничего не смогли ему сделать. Мастера пожалели о своих глупых мыслях, витавших в их головах всего несколько секунд назад. Противостояние решительно настроенное Инвидии даже боем нельзя было назвать. Теодор, Бландилла и Вероника были единственными, кто знали это с самого начала. Оставалось всего 2 секунды. 2 секунды до завершения призыва. И Инвидии хватило бы их, чтобы нанести Теодору Миллеру сразу 100 ударов. «Ха-ха!» – внезапно раздался горький смех Бландилла. «Нет, это была остановка времени». Меч, нацеленный на шею Теодора, окунулся в черно-белое пространство. Сила Инвидии была велика, но даже она не могла игнорировать эту высшую магию. Однако, как и сказала Глоттани, положение Инвидии было иным, поэтому остановка времени могла остановить ее всего на пару секунд. И вот, ровно через 2 секунды оковы заклинания 9 го-круга были сломаны. Однако этого было достаточно. Преданность, проявленная тобой в последние моменты своей жизни, я запомню ее. Выйдя из магического круга, обладатель золотых волос и красного плаща, развивающегося за спиной, высоко оценил действия Бландилла. Существо, перед которым все смертные испытывали благоговейный ужас, похвалило умирающего волшебника. Однако его слова так и не дошли до ушей мастера Синей Башни. Даже древний король, Нурада Аргитлам, не мог воскресить мертвого Бландиллу. В тот момент, когда Бландилл остановил Инвиди ценой последних крох своей жизни, он наконец-то встретился со смертью, которая так долго его ждала. Несмотря на это, на лице Бландилла не было ни малейшего сожаления. Глядя на упокоившегося великого волшебника, Теодор, почувствовав, как в нем начинает закипать ярость: «Я, призыватель, Теодор Миллер, смею просить короля Туатедеданан». Преисполненный недовольством по отношению к реальности, которую невозможно было преодолеть при помощи его собственной силы, Теодор гневно прокричал: «Пожалуйста, уничтожь Инвидию, зависть из комплекта 7 грехов. Я, забытый король, Нурада Аргитлам», — прозвучал голос божества, направившего свой праведный гнев на источник зла, — «сотру его с лица земли». Глава 293. Возрождение мифов. Часть 1. Как только Нурада ответил на зов Теодора, все вокруг залило божественным светом. Это божество само по себе было символом победы. Его божественная сила окутала тяжело раненых мастеров и вернула им жизненную силу, хоть и не до такой степени, чтобы они снова смогли бы сражаться. В большинстве легенд Науду Аргитлама превозносили как бога войны, но в некоторых его почитали как великого лекаря. Король богов не был всемогущим, но он был ближе всех к этому статусу. Он оберегал рыбаков, исцелял болезни и являлся богом солнца, правившим с небес. Не было бога столь мощного, как Нурада, и у него была целая армия последователей. Именно он рискнул своей жизнью во второй битве при Мактуирит и сумел свергнуть Крамакруаха. И вот Нурада Аргитлам обратился к Инвидитонам, преисполненным достоинства: «На этот раз ты выглядишь иначе, захватчик». Как и догадывался Теодор, эти существа знали друг друга. «Впрочем, я не думаю, что оболочка много значит для тебя. Куда важнее то, что неизменной осталась острая необходимость отнимать силу других для исполнения своих стремлений», — холодно глядя на императора Андроса, продолжал говорить король богов. «Нурада Аргитлам, меня решил оскорбить какой-то призрак». Очевидно, слова Нурады задели Инвидию заживое. Несмотря на то, что Нурада умер, он был королем клана богов, а потому его нельзя было ставить в один ряд с простыми призраками. Однако, вместо того, чтобы вестись на провокацию, Нурада рассмеялся, словно Инвидия хорошо пошутила: «Ху-ха-ха, если я призрак, то кто ты? Ты можешь разделиться на 10 000 частей, но ты не сможешь стать одним из них, собрав 10 000 частей воедино. Прошло уже несколько тысяч лет, но ты все еще так ничего и не понял. Не говори так, будто все знаешь». Этот разговор был непостижим для понимания. Теодор чувствовал, что в словах Нурады кроется нечто очень глубокое, но ему попросту не хватало информации, чтобы понять разговор между королем богов и гримуаром из 7 грехов. Однако одно Теодор знал наверняка: именно Нурада взял на себя инициативу в этом противостоянии, а Инвидия стала жертвой его провокаций. «Ну, ладно, ты остался верен своему методу даже после нескольких провалов. Пожалуй, я даже похвалю твое упорство», — пожав плечами, произнес Нурада. А затем, глядя на Инвидию, словно на свою добычу, Нурада ухмыльнулся и добавил: «Это 7-я или 8-я попытка, и я положу ей конец своим собственным мечом». Это произошло буквально мгновенно. Кху! А в следующее мгновение Инвидия оказалась в 2 шагах позади от своего предыдущего местоположения, причем с длинным порезом на лице. Теодор не видел ни атаки, ни того, как император от нее уворачивался. Такова была сила Клайма Слейса. Согласно легендам, данный клинок мог как источать свет, так и порождать черное пламя. Однако это был всего лишь вымысел, придуманный людьми, которые никогда не видели, как Нуада сражается лично. Хо-хо, всего лишь легкое ранение, я дам тебе 60 баллов. Суть меча Нуады заключалась в том, что его атаки нельзя было распознать. Клинок скорости света, не так ли? Пробормотала Инвидия, которой с трудом удалось уклониться от опасного удара. Однако Нуада лишь отрицательно покачал головой, а этот ответ получает 0 баллов. Если это единственное, что приходит тебе в голову, то лучше сразу откажись от своих неквалифицированных попыток. «Да что ты знаешь!» – взревела Инвидия, вытаскивая меч. В битве с Вероникой император использовал одновременно 4 типа способностей, но сейчас их количество перевалило за 10. Ускорение, зачарование, специальные таланты, операционная система, разряд. Все виды способностей ауры объединились, что привело к искажению пространства. Одного только этого было достаточно, чтобы затмить любого грандмастера. 1+1 всегда равнялось 2, но способности ауры не были постоянными. Если способности хорошо сбалансированы, то можно было обеспечить 4-кратную синергию, а, может быть, и вовсе 10-кратную. Однако в некоторых случаях синергия могла достигать и 16-кратного значения. Снятая печать 6-й стадии предоставляла возможность объединять любые способности, сохраняя их максимальные показатели. Это было самое настоящее пространственное вмешательство, которое можно было увидеть только у древних драконов. Подобная сила, вне всяческих сомнений, была сферой трансцендентности. Вернись туда, откуда пришел, отголосок прошлого. Одновременно с этим меч Инвидии разрушил саму конструкцию времени и пространства. 16-составная секретная техника. 6 способов убить бога. Разрушающий мир удар императора. Это была сама сущность фехтования, извлеченная из десятков мастеров меча, а также 16 синергетических способностей. Теоретически, этого было достаточно, чтобы пробить стены измерения. В твоем фехтовании нет глубины. Оно не более чем пустая оболочка, насмешливо произнес Науда, глядя на этот страшный вихрь мощи. Оно просто бесполезно. А затем божественный меч снова вспыхнул. Кхек, простонала Инвидия, неприглядно катаясь по земле и обливаясь кровью из многочисленных ран. Разрушающий мир удар императора. Техника со столь грозным названием растворилась от одной вспышки света. Между этой небольшой вспышкой и мощью, продемонстрированная Инвидией, была огромная разница, как, например, между горой и песчинкой. С какой стороны ни посмотри, именно Инвидия доминировала в нападении. В таком случае, почему результат был столь нелепым? Хаем, я пытался убить тебя, но ты выжил. Это связано с дополнительными защитными способностями. По словам Нуады, Инвидия смогла пережить смертельную атаку. Ты. Сломанные ребра Инвидии и ее разорванные легкие быстро восстанавливались. Оголенные кости, начиная от правой ключицы, заканчивая левым бедром, вновь зарастали плотью. Адамантиевая мощь, нерушимость, восстановление, присоединение. Благодаря бесчисленным способностям ауры, Инвидию было не так-то просто убить, однако ее гордость была разорвана на клочки. Прошло уже много времени с тех пор, как ее так сильно унижали. Если бы она была супербией, то не было бы ничего странного в том, если бы она умерла, не выдержав такого позора. Наконец, глаза Инвидии заполнило туманное безумие. «Ты уже мертв, забытый полубог-полупризрак. Ах, спасибо за напоминание, захватчик!» Кивнув, ответил король богов, после чего объявил, «Если бы здесь было мое божественное тело, ты бы сейчас со мной не разговаривал». Гру-ду-ду-ду-ду. Небо было разорвано. И это вовсе не было преувеличением. Небо было разорвано двумя мечами, раскрывая взглядом людей черную вселенную. Это свидетельствовало о том, что были уничтожены тысячи километров атмосферы. И это было не целью, а всего лишь последствием. Клинок, который мог разрубить гору. Кулак, способный разрушить крепость. Все это не заслуживало даже упоминания по сравнению с жутким видом некогда ясного неба. И я сражалась с этим парнем. Придя в себя, Вероника посмотрела вверх, где то и дело сталкивались 2 цветных луча. Ее магическая сила была практически на нуле, а движения противоборствующих сторон были слишком быстрыми, чтобы она даже успевала улавливать их следы. Вероника не была уверена, что смогла бы пережить даже 3 таких атаки в своем драконоподобном состоянии, а о том, чтобы уклониться от них, и вовсе речи не шло. Только сейчас она поняла, что ее действия были по-настоящему наивными и безрассудными. Инвидия с самого начала не воспринимала эту схватку всерьез, ответил Теодор, производя пассы руками. Он, как мог, срастил левую руку Эдвина и перевязал шею едва дышащему Эллайму. Благодаря силе Нуады, им не нужно было беспокоиться о возможной смерти из-за полученных травм. Тем не менее, половина присутствующих здесь людей лишилась своих боевых возможностей. Благодаря зельям Теодора, Рэндальфу удалось исцелить свои руки, но оба эльфа были тяжело ранены. Орта некоторое время пролежал без сознания, а потому сейчас пребывал в несколько лучшем состоянии, однако его пространственная магия не была угрозой для Инвиди. «Нет, в этой ситуации беспомощны мы все», — поняли мастера, наблюдая за битвой между Нуадой и Инвидией. Такой противник был им не по зубам. Остановка времени Бландилла сумела задержать императора всего на несколько секунд, а отчаянные попытки Вероники оказались для Инвидии не более чем игрой. Единственное, что они могли, это пожелать Нуаде победы. «Мастер Белой башни», — произнес Теодор, приняв самое лучшее решение, «заберите отсюда двух эльфов и тело мастера Синей башни. Если Науда победит, мы последуем за вами. Однако вы должны быть готовыми к худшему». «Другими словами, ты предлагаешь мне убежать в одиночку?» «Да». Теодор проигнорировал хмурое лицо Орта и перевел взгляд на остальных. «Я хотел бы, чтобы двое других тоже пошли с вами, но, кажется, они не согласятся». «Конечно, не согласимся. Как мы можем оставить тебя здесь самого? Неужели я так плохо выгляжу? Кроме того, этот сукин сын все равно будет преследовать меня. Если я убегу, то отсрочу свою судьбу всего на несколько минут». Все они уже были готовы умереть. Теодор посмотрел на двух улыбающихся людей и понял, что ему их не переубедить. Орта какое-то время помолчал, но, в конце концов, кивнул. «Обязательно возвращайся живым. И вы тоже, мастер Красной башни и сэр Рэндальф. Ау, я и не знала, что ты способен говорить такие сентиментальные вещи. Предлагаю по возвращению как следует напиться». Зафиксировав на лице свою привычную маску, Орта подобрал тело Бландилла и положил его рядом с хранителями-эльфами. Мастер Синей башни, с его извечными крепкими мышцами и спокойным лицом, больше не двигался. Глядя на Бландилла, Орте казалось, что он просто спит. А затем мастер Белой башни начал действовать. Благодаря меньшему количеству людей телепортационный круг был завершен куда быстрее, чем в прошлый раз. Вшух, хлынул яркий свет, и у подножия горы осталось всего 3 человека. Что ж, а теперь будем наслаждаться зрелищем. Кто из них наш? Глядя в небо, пробормотал Рэндальф. Судя по всему, Нуада там, где серебряный свет. Вселенная, открывшаяся их взглядом, а также звездное небо в дневное время суток, были просто впечатляющими. 2 луча света, постоянно сталкивающиеся друг с другом на этом фоне, напоминали собой фейерверк во время фестиваля. Серебряное сияние Нуады и красноватый свет Инвиди. Теодор, Рэндальф и Вероника не могли понять, что именно там происходит, но большая часть света, наполнявшего небо, была окрашена в серебристый цвет. Иногда сквозь него прорывался кровавый вихрь, но он всегда бесследно исчезал, поглощенный серебряным свечением. Было вполне очевидно, за кем сохраняется инициатива. «Похоже, этот парень по имени Нуада доминирует. Как считаете?» — спросила Вероника, в голову которой пришла та же мысль, что и Теодору. «Вроде бы, да, но пока что нам еще ничего не известно. Они и вправду еще ничего не знали». Нуада назвал Инвидию захватчиком. Гримуар из 7 грехов противостоял богу из эпохи мифов. А еще Теодор не забыл, что Нуада принял призыв из-за личных эмоций. Это означало, что гримуар, подобно демонам, был врагом богов. Однако, в отличие от богов и демонов, которые в эту эпоху уже не встречались, 7 грехов все еще оставались активными. В вопросах выживания они превзошли как богов, так и демонов. Кроме того, Инвидия пребывала в этом мире целых 500 лет, а потому было бы странно, если бы у нее в рукаве не оказалось никаких скрытых козырей. С таким противником нельзя было расслабляться до самого конца. Глава 294. Возрождение мифов. Часть 2. Серебряный свет вперемешку с красным продолжал разрывать небеса. Фу-ду-ду-ду. Для божественной сущности, движения которой в несколько раз превышали скорость звука, физическая динамика и законы инерции были не более чем бессмысленными терминами. Нуада свободно ускорялся и останавливался, смещаясь сверху вниз, слева направо и в любых других направлениях. Даже дракон получил бы шок от такого ускорения, однако для Нуады это было вполне приемлемо. «КХМ, а ты хорошо бегаешь для того, чье тело состоит из человеческой плоти». Странно было то, что Инвидия успевала идти нога в ногу с Нуадой. Поддержка, ускорение, освобождение, преломления. И еще 3 способности. У тебя и вправду хватает трюков. Нуада оценил ту степень ускорения, которую удалось получить путем объединения 7 способностей ауры. В противном случае он не смог бы бегать от бога, не связанного законами физики. Да чтоб тебя! Как долго ты будешь гоняться за мной? Менее чем за минуту Инвидия поднялась в стратосферу и, наконец, взмахнула своим мечом. Способность видения будущего подсказывала ей, что Нуада не сможет избежать этой атаки. И вот, невероятное количество ауры исказило окружающее пространство и разорвало облака. Меч, разрушающий небеса. Так называлась техника человека, которого уважали все без исключения мечники Андроса. Она была символом основателя империи, Кисейна Фернада, канувшая в небытие несколько столетий тому назад. Это была трансцендентная атака, которая разрывала само небо. По предположению Инвидии, которой довелось повидать достаточно много грандмастеров, эту мощь не смог бы побороть даже бог. Что ж, а это неплохо. Словно кровь, стекающая с разорванного неба, кровавая вспышка ауры обрушилась на древнего короля. Данная атака не предоставляла возможности ни уклониться, ни заблокировать ее. Это была конечная техника того, кто сумел заглянуть за пределы самой вершины фехтования. Меч, разрушающий небеса, не мог превзойти силу трансцендентности, но огромная мощь Инвидии восполнила данный недостаток. Если бы эта атака дошла до Земли, она прошила бы и мантию, и внешнюю оболочку ядра. Таким образом, Нуаде пришлось поднять часть своей сохраненной силы. Клайм Салайс ярко засиял. Он начал вбирать в себя ману, свет и тепло. Этот меч был сокровищем, светом во тьме, приносящим победу. Он был символом короля богов, увековечившим его имя и не раз приводящим его к победе. В тот момент, когда Нуада взмахнул своим блестящим мечом, произошел золотисто-желтый взрыв, напоминающий собой гигантскую солнечную вспышку. Буду-дух. А затем во все стороны полился золотой свет, и эта волна священного света уничтожила зловещую кроваво-красную ауру. Сияющие частицы окутали каждую молекулу красной энергии, полностью поглотив ее. Это была не просто другая сила. Сама степень завершенности была иной. Поскольку Нуада был и богом, и воином, его меч смог уничтожить конечную технику Кисейна. Возможно потому, что Нуаде не хватало сил, но после того, как золотой свет прорвался сквозь небо, он потерял свою остроту и превратился всего лишь в ударную волну. Впрочем, этот золотой свет был не клинком, а щитом. Золотистая масса врезалась в Инвидию и отбросила ее обратно в горы, словно гальку, по которой ударили гигантским молотом. Император пролетел несколько километров, а затем ушел глубоко под землю, проломив несколько слоев горных пород. Для паразитического гримуара тело его хозяина было единственным и незаменимым. Инвидии потребовалось несколько секунд, чтобы оправиться от полученного удара и выбраться на поверхность. Пора заканчивать. Нуада воззвал к свету, и свет ему ответил. Буду-дух, ду-дух, дух. Тот участок земли, где находилась Инвидия, тут же покрылся густым солнечным светом, который содержал в себе больше разрушительной силы, чем великая магия 7-го круга. Для Нуады, который был богом света, это было не сложнее, чем щелчок пальцами. И вот, одна сторона горы рухнула, и одна из горных вершин попросту исчезла. Земля растаяла, превратившись в озеро лавы. Даже красные драконы, которые были практически полностью устойчивы к огню, не смогли бы этого вынести. Дрожь земли и жар были настолько ощутимыми, что их почувствовал даже Теодор, который на данный момент находился в десятках километров оттуда. Словно от извержения вулкана в воздух поднялось облако пепла, а глаза Нуады внезапно округлились. Он был убежден в смерти своего противника, а потому результат его атаки оказался крайне неожиданным. Хох, с той стороны горы, на которую пришелся удар короля богов, виднелся полупрозрачный щит. И несмотря на весь этот натиск, он даже не потрескался. Нечто подобное находилось далеко не на том уровне защиты, который был доступен способностям Инвиди. А что еще более примечательно, за щитом виднелось женское лицо, вместо волос у которой были змеи. Впрочем, спустя несколько секунд оно медленно растворилось в воздухе. Нуада сразу понял, что это такое. Эгида, щит Афины Паллады. Это было божественное оружие, обратившее вспять силу легендарного монстра, Горгоны. Это был щит, который ошеломлял всех противников, которые дерзали выступить против него, а также отражал большинство атак. Нет, в этом всем было нечто странное. Захватчик, ты ведь не являешься его законным владельцем, а потому можешь использовать эгиду всего один раз. Неужели ты изначально планировал использовать божественный артефакт как одноразовый предмет, король богов Нуада? Теперь я понял, как тебя призвали, не отвечая на вопрос, произнесла Инвидия. Этот бесполезный недоносок, Фермут, взял из моего хранилища именно Клаймслейс. Твой призыватель выкрал его и использовал, чтобы открыть тебе дверь в материальный мир. Что? Правда, весело. Если бы меня это не касалось, я бы долго смеялся. Но теперь я чувствую лишь гнев. Инвидия больше ничего не хотела говорить, с трудом сдерживая свое негодование. Причиной ее проблем оказался никто иной, как ее собственный отпрыск, Фермут. Артефакт, найденный Инвидией, был использован для того, чтобы вызвать ее злейшего врага, и теперь ей приходилось тратить другие предметы, которые были в огромном дефиците. Естественно, все это ввергало Инвидию в неописуемую ярость. Что ж, я отодвину свои собственные интересы на второй план. Ее гнев достиг точки кипения, и Инвидия спокойно пошла вперед, а затем она откуда-то вытащила еще один меч. Что? Лицо Нуады напряглось. Прямой стальной клинок, покрытый голубоватым свечением. Гру-ру-ру-ру. Каждое мгновение, из которого извергались страшные молнии. Абсурдная сила, в прошлом ставшая причиной уничтожения нескольких горных вершин. Каладбалк, не удержавшись, воскликнул Нуада. Это был меч Фергуса, сына Райга, почетного героя Илина. Однако Нуада покрыл свой меч божественной силой и заблокировал все летящие в него молнии. Пусть способности ауры у Инвидии были несколько грубоватыми, но она обладала боевым божественным снаряжением, с помощью которого можно было убить даже бога. Инвидия не была законным владельцем данного обмундирования, а потому оно рассыпалось в прах всего лишь после одного использования. Тем не менее, даже этого было вполне достаточно, чтобы представлять определенную угрозу. Именно по этой причине империя Андрас так упорно изучала руины эпохи мифов с самого момента своего основания. Реликвии, которые Инвидия монополизировала на протяжении 5 веков, наконец, были пущены в дело. Вперед, Дайнслейв. Следующим на очереди был проклятый клинок, который становился сильнее всякий раз, когда пропитывался кровью. Меч был сломан в тот момент, когда на Нуаду обрушилось сразу 3 мощнейших проклятия. Воздаяние, возмездие и уничтожение. Снизойди с вершин, Моралтач. Каждый взмах этого клинка сопровождался ударной волной. На этот раз Нуада получил удар от своего собственного клинка. Последствия от схватки 2 сверхсуществ были настолько интенсивными, что земля провалилась вниз сразу на 100 метров. Это и вправду была мощь родом из эпохи мифов. Если бы Нуада не использовал Клаймслейс, то любой другой клинок уже давно сломался бы. Буду-дух. Клинок Нуады был на 1 шаг впереди и разрушил меч, обнаженный Инвидией. Если бы гримуар был законным владельцем этих артефактов, все могло сложиться иначе, но клинок решил погибнуть от меча короля богов, нежели отдавать свою силу этому коллекционеру. 4 меча были сломаны один за другим, а затем свет Клаймслейса пронзил тело Инвиди. Нет, точнее сказать, что это выглядело так, словно он его пронзил. Фу-ту-ту-тух, части сломанной брони исчезли без единого следа. Этот чистый белый блеск, им могли похвастаться лишь доспехи Витиджа. Нуада слишком поздно заметил, что Инвидия была облачена именно в них. Однако даже такая броня могла лишь только выиграть немного времени. Едва живая Инвидия вытащила еще один клинок, но мало какой меч мог сравниться с Клаймслейсом. Императору Андрасе сильно везло, если он мог полностью заблокировать одну атаку. Бывали даже случаи, когда ему приходилось использовать сразу 2 меча. Украденная сила, украденные техники, а теперь еще и украденное оружие, усмехнулся Нуада, в то время как перед ним появилась новая волна света. «Кху, попробуй-ка остановить вот это», процедила Инвидия, метнув в сторону божества сразу несколько мечей. Тем не менее, 4 лезвия были поражены лучами света и исчезли так же бесследно, как и остальные. Увеличение количества оружия не могло преодолеть 2 главных качества Нуады: инстинкты урожденного воина и проницательность опытного стратега. И что будет следующим? Алмаце? Или Бегалутах? Балисарда и Морглой тоже будут весьма кстати. Возможно, ты сделаешь на несколько вдохов больше, если у тебя есть тюрфинг. Лучше вытаскивай их сразу, и тогда твои мучения не продлятся так долго. Все еще издеваешься. Ха-ха, ты не заслуживаешь даже моих издевательств. Захватчик, твоя низкая натура, вот что держит тебя за лодыжки. А затем время пришло. Нуада Аргитлам поднял свой меч. Теодор предоставил ему нестандартную жертву, Однако Нуада не мог проявить неограниченную мощь короля богов. Он чувствовал, что его вытолкнет из этого материального мира через 13-12 секунд, но он, бог победы, был уверен, что этого будет достаточно. «Может быть, у тебя закончилось оружие? Если это так, то ты, считай, мертвец». Клайм Салайс вспыхнул ярким светом, а затем серебряный меч попросту сгорел. Сияние, оставшееся после него, по своей плотности близилось к сверхновой звезде. Оно было похоже на дыхание древнего дракона или даже на нечто большее. Когда-то Хайт использовал подобную технику, чтобы уничтожить чернокнижников, но это явление было более чем в 1000 раз мощнее. Оно было далеко не на пике своей силы, но этого было вполне достаточно, чтобы полностью уничтожить Инвидию. Клайм Салайс трансформировался в псевдо-солнце. Именно солнце, усеивающее землю такими же золотистыми лучами, и было истинным символом Нуады Аргитлама. Это был высший свет, который обогревал своих союзников и безжалостно испепелял врагов. «Уничтожь нашего врага, Клайм Салайс». И вот, повинуясь воле короля богов, псевдо-солнце упало на голову Инвиди. Ни одна способность ауры не смогла бы противостоять этому ни секунды. Любой щит был бы уничтожен. Никакая броня не защитила бы от этого солнца. Единственным врагом, который выжил после этого удара, было само зло, Кромкруш. А затем весь мир залил величественный и божественный свет солнца. Глава 295. Возрождение мифов. Часть 3. На некоторое время любые колебания воздуха остановились, а все окрестное пространство заполнил вакуум абсолютного спокойствия. Свет, невозможный для лицезрения глазами смертных, свет короля богов Нуады Аргитлама, распространился по всему миру. Но вскоре этому свету было суждено погаснуть. Небо, которое было достаточно ярким, чтобы люди не могли даже поднять головы, восстановило свой цвет. Одновременно с этим Клайм Салайс утратил свою форму солнца и вернулся в руки Нуады. «Это», — пробормотал Нуада, глядя на то, что пронзило его насквозь, — «Фрагарах, меч бога Мананана Маклира». Когда солнце опустилось на голову Инвиди, ее клинок пробился сквозь яркий свет и вонзился в сердце Нуады. Это был сине-черный короткий меч, похожий на кинжал. Этот клинок нельзя было заблокировать никакими доспехами или щитами. Он никогда не промахивался. Это был священный меч, с которым король эльфов прошлого не хотел расставаться, даже несмотря на бесчисленное количество других сокровищ. Фрагарах можно было использовать для атаки, но его истинная ценность заключалась в контратаках. Эх, возможно, я был слишком поспешным. Фрагарах был очень известным мечом, однако его целью был сам король богов. Это был далеко не тот противник, которого можно было победить при помощи одного лишь мощного оружия. Однако Нуада допустил ошибку, которая и возымела решающее значение в этом поединке. Фрагарах был контроружием, которое поглощало силу атаки противника и возвращало ее с еще большей мощью. Его функция обратного удара, подпитанная могущественным ударом Клайма Салайса, сконцентрировала в себе слишком много энергии для призванного Нуады. Однако физическая оболочка одного из семи грехов тоже пострадала. В тот момент, когда на него обрушилось псевдо-солнце, тело гримуара превратилось в угольную массу человеческой формы. Даже способность Фрагараха не смогла впитать в себя всю силу Нуады. Если бы король богов пребывал в своей полноценной форме, то этот результат, возможно, не был бы таким катастрофическим. В конце концов, все это лишь оправдание. Поединок закончился, и оправдываться было просто некрасиво, а потому Нуада принял свое поражение. Как бы там ни было, когда его сердце пронзил Фрагарах, время пребывания Нуады Аргитлама в человеческом мире подошло к концу. Он был здесь всего лишь гостем и теперь должен был уйти. А затем тело Нуады, начиная с ног, начало медленно растворяться. Король богов дотронулся до Фрагараха, застрявшего у него в груди, и с горькой улыбкой пробормотал: «Ты можешь только защищаться, трус. Это тяжелая участь». Вжу-у-у-у. Словно в ответ на слова Нуады, Фрагарах простонал и превратился в пыль, после чего король богов гордо посмотрел на человека, которого он ненавидел всей своей душой. «Прежде всего, прими мои поздравления, захватчик. Это твоя победа. И исчезни уже. Ну, не спеши ты так. Напоследок я оставлю тебе одно пророчество». Однако то, что прозвучало далее, было скорее проклятием, а не пророчеством. «Это последняя победа, которой ты сможешь наслаждаться. В этот момент, Нуада, он проиграл». Теодор сразу это понял, как только Нуада исчез из материального мира. Свечение, источаемое магическим кругом, рассеялось, а отдача мгновенно парализовала его круги. Потребуется не менее 5 секунд для того, чтобы его магическая сила вновь стабилизировалась. Оба мастера услышали слова Теодора и тут же заняли боевые стойки, глядя в сторону взрыва. Даже сейчас они не знали, что будет дальше. Вы, жалкие существа. Однако их решительность не имела никакого значения перед этим противником. Рэндальф машинально ответил на его приближение, однако был отброшен вместе со своими двумя мечами. Всего лишь от одного удара его руки согнулись под неестественными углами, а ребра оказались сломанными. Эта атака была смертельной даже при попадании в блок. Как бы там ни было, но разница в силе была слишком велика. «Беги, Тя!» – пробормотал он, осознав жестокую реальность, после чего потерял сознание. Однако, если сравнивать с Вероникой, его состояние было еще достаточно неплохим. Ух, кху, акх. Ее плечи и бедра были покрыты глубокими ранами. Ее плоть и мышцы были разделены, оголив нервы и кости. Более того, Инвидия держала беспомощную Веронику за шею. Император усилил хватку до такой степени, что на его руке вспучилась вена. Вероника пыталась собрать все свои крохи магической силы, однако, она больше не была в своем драконоподобном состоянии, а потому ее отчаянных попыток едва хватало, чтобы не дать переломать себе шейные позвонки. Это было абсолютное доминирование. Едва оправившись от своего паралича, Тя громко выругался, глядя на то, как его спутники были попросту растоптаны Инвидией. «На этом твоему вмешательству конец, Глоттони». Взглянув на лицо Инвиди, Тя даже перестал дышать. Ужасно. Ее лицо было наполовину расплавлено, а доспехи превратились в бесформенную черную массу. Инвидия до сих пор не оправилась от борьбы с Нуадой. Основываясь на его внешнем виде, у гримуара осталось всего несколько процентов от своей первоначальной силы. Тем не менее, даже это количество было абсолютным. Всякий раз, когда Инвидия скрежетала зубами от ярости, пространство вокруг нее скручивалось, прерывая связь между кругами и маной. Этот монстр все еще был трансцендентным. Теодор даже двигаться не мог, глядя на обездвиженную Веронику сожалеющим и грустным взглядом. «Ху-ху, понятно», — раздался ядовитый голос Инвидии. «Кажется, этот гибрид важен для твоего пользователя. Подожди, это будет наказанием за то, что он помешал моему телу. Пусть вдоволь насладится вкусом отчаяния». Это случилось прежде, чем Теодор хоть как-нибудь успел бы среагировать. Вщух, меч Инвидии пронзил сердце Вероники. «А-а-а, Вероника!» Стряхнув со своего клинка капли крови, Инвидия отшвырнула от себя тело мастера Красной Башни, словно оно было каким-то мусором. Теодор тут же подхватил Веронику, но ее глаза уже начали затуманиваться. Из раны в груди, ровно как и изо рта, текла кровь, однако Вероника все равно мягко посмотрела на Теодора и тихо прошептала: «Ах, малыш, молчите, вы тяжело ранены». Теодор тут же позабыл о присутствии Инвидии и начал исследование места ранения. Однако дело было вовсе не в пробитой грудной клетке. Сердце Вероники и окружающие кровеносные сосуды были разорваны, словно тряпки. А еще через несколько секунд выльется слишком большое количество крови, которое будет несовместимым с жизнью. Исцелить такую рану не удалось бы даже трем кардиналам. У меня и так нет никакой стоящей магии исцеления, если так все и продолжится. Тем временем Инвидия просто наблюдала за происходящим. Они не могли убежать от нее, даже если Теодор каким-то чудом сумеет поставить Веронику на ноги. А затем Теа вспомнил о том, что у него есть эликсир. «Вероника, открой рот», — произнес он, протянув вперед свою руку. «Ух, ум». Теа осторожно наклонил край пузырька. Это была смертельная рана, поэтому ему следовало быть максимально осторожным, чтобы невзначай не промахнуться.